Не выкупаться ли нам? Но... А костюмы? Ба, мы одни. И мы купаемся. Вода настолько прозрачна, что белые тела, скользя вдоль утесов, кажутся парящими в воздухе, даже видны их движущиеся тени на песчаном дне. Он совершает прогулку в Шато-Неф, где лечатся ревматики, и вновь обретает свой мрачный юмор. Призабавно, чуть ли не все население на костылях. Говорят, что девушки-горянки славятся своими свободными нравами. Господин Кюре требует за каждое грехопадение высаживать одно ореховое дерево. И вот по ночам на холме точно блуждающие огоньки двигались фонари, ибо согрешившим вовсе не хотелось приносить покаяние среди бела дня. Через 2 года на участке, принадлежавшем общине, насчитывалось свыше 3000 ореховых деревьев господина Кюре. Да будет нам позволено предпочесть этот шаловливый набросок всему тяжеловесному Монт-Ориолю, несостоявшемуся новому милому другу. Счеты с врачами сводит не только Мопассан-писатель, но и Мопассан-больной. Ги упрекает врачей в том, что они так невежественны и глупы, что я хотел бы свести счеты с теми, кто дал им право безнаказанно пользоваться их ремеслом. Он яростно нападет на опытного врача, умеющего привлечь внимание к своим открытиям и заявляющего, что источники, открытые им, обладают свойством продлевать человеческую жизнь. Человечество много лет не может разобраться в сути и окружает имя первооткрывателя ореолом. Врачи из Монт-Ориоле составляют целую шутовскую галерею. Здесь есть всякие на любой вкус. Врач торжественный, врач добродушный, врач-любимец женщин, сельский врач, прямолинейный, толковый, парижский врач, искусный интриган, врач благочестивый, умеющий выпытывать чужую тайну и сохранить ее, врач-итальянец, податливый и хитрый. Глава 4. Графиня Потоцкая, Мари Кан, холодная красавица, Женевьева Стро и маленькие союзницы. Общие интересы. Графиню Потоцкую, то обжигающую, то леденящую, нашпигованную морфием, так же, как шелковая подушечка рукодельницы, иглами, Мопассан вывел в романе «Наше сердце» под именем баронессы де Фремин. Изящный рот с тонкими губами был, казалось, намечен миниатюристом, а затем обведен легкой рукой чеканщика. Голос ее кристально вибрировал, а ее неожиданные острые мысли, полные тлетворной прелести, были своеобразны, злы и причудливы. Развращающее, холодное очарование и невозмутимая загадочность этой истерической девчонки смущали окружающих, порождая волнение и бурные страсти. Она была известна всему Парижу как самая экстравагантная светская женщина из подлинного света. В своих записках Франсуа Тассар называл ее «девчонка». Это говорит о многом. Она покоряла мужчин своим неотразимым могуществом. Муж ее тоже был загадкой. Благодушный и барственный, он, казалось, ничего не замечал. Была ли то слепота, безразличие или снисходительность? Доходило до намеков, будто он извлекает выгоду из тайной порочности жены. Эта прелестная союзница во многом помогла Ги. С другой стороны, Ги, несомненно, являлся украшением ее салона. Ну что ж, ничего не дается даром. Княгиня по рождению, графиня по мужу, Потоцкая имела все возможности для того, чтобы предъявить свету свои желания и удовлетворять свои, нередко весьма рискованные и далеко идущие, капризы. Ее салон отличался свободными, очень свободными нравами. В игре Ги де Мопассана эта дама Треф Савеню Фридлянд была одной из козырных карт. Потоцкая дружила с Мари Кан, с которой Ги был хорошо знаком еще со времен Монториоле. Он видел Марию Потоцкой, приезжал к ней в Сен-Рафаэль, беседовал о ней с принцессой Матильдой. Если милая Эрмина была червовой дамой, то Мари — это дама пик,